Глава 14. Без своего проводника, как бы это забавно ни звучало, я стал продвигаться куда быстрее. Не приходилось прятаться, обходить тварей, искать какие-то пути, что не просматриваются на многие метры вокруг. Я просто шел вперед, заботясь лишь о том, чтобы под ногой не соскочил камушек или нога не попала в щель. Здесь была своя атмосфера, слабо уловимая, неописуемая, однако чувствовалось, что здесь другая жизнь. Добравшись до пещер, я изучил основное место дислокации животных. Здесь они были значительно выше уровнем, так что эти тигры стали серьезными соперниками для пауков. Удивительно, но именно благодаря им, тем, кто донимал Булроуши на протяжении веков, последние еще живы, так как тигры организовали буферную зону, и эта буферная зона была отнюдь не из травоядных животных, а настоящих хищников. В целом, пещеры мало чем отличались от тех, что я видел ранее. Но добавилась одна занимательная деталь, а именно кости. Если раньше их не было в пещерах, то сейчас я видел целые кучи складированных костей, причем явно не маленьких животных. Здесь, в месте основного сосредоточия противника, и скрывалась одна из главных тайн того, что тут вообще потеряли тигры и как они тут живут. И если поначалу я лишь строил догадки, то, пробравшись глубже, смог четко понять, как здесь устроена система. Если посмотреть на это место сверху, то оно действительно напоминало гнездо, вот только вместо веток был камень. Он выглядел так, словно каменные глыбы отесала рука человека, а затем сложила на манер птичьего домика, вот только уверен, человек здесь не появлялся никогда. По этим гигантским колоннам можно было забраться выше, и там располагался новый уровень. Он был невидим для Булроушей, так как располагался параллельно их пещере, отличался от всего, так как не был модифицирован покинувший этот мир богиней. Забравшись наверх, я смог оценить это место. Полумрак. Здесь была бы кромешная тьма, вот только трава, водоросли в мелких речушках и мох на стенах флуоресцировали. По этим заповедным полям бродили горные козлы, а на берегах рек жили животные, смутно напоминавшие тюленей. Как они здесь оказались, как выжили, оставалось загадкой. Вот только стало ясно, кто именно составляли рацион тигров. Тут же мне довелось стать свидетелем того, как охотятся тигры и как выживают местные обитатели. Один из хищников забрался наверх, прижался к земле и, выждав, когда рядом окажется парочка молодых козлов, бросился в атаку. Животины, хоть и выглядели расслабленными на выпасе, среагировали быстро, рванув к дальней части своей пещеры. Там, оправдывая свои имена, козлы забрались вверх по почти отвесной скале метров на 15 и с высоты, что оказалось для хищника недосягаемой, смотрели на неудачника. Тигр походил снизу, посмотрел на козлов, что, словно издеваясь, начали пощипывать мох, и развернулся в поисках новой жертвы. На этот раз приглянулся ему тюлень, и пусть это были не совсем они, однако расстояние было слишком большим для идентификации, а на память я этих животных просто-напросто не знал. Тюлень попытался спастись, скрывшись в воде, но на этот раз удача была на стороне хищника, и буквально спустя десяток секунд агония тюленя затихла, и тигр с достоинством победителя потащил добычу вниз. Наблюдение за животными было занимательным, но не самым продуктивным занятием, а посему, взяв подзорную трубу, я принялся изучать тщательно стены и свод пещеры, благо рельеф это позволял. Судя по всем моим наблюдениям, выходило, что этот островок живности был изолирован от всего внешнего мира даже больше, чем Булроуши. А значит, в глобальном плане мне это место неинтересно, в отличие от щели в скале внизу. Там, почти на противоположной стороне гнездилища тигров, было то, из-за чего я прибыл в это место, а именно паутина и смутно угадываемое из-за расстояния копошение. И пусть я даже со всем своим прокачанным зрением и навороченной подзорной трубой не смог разглядеть более, я точно знал, что там находится, а точнее, кто. Спуститься вниз и добраться до интересующей меня расщелины много времени не заняло. Сет теневого убийцы, позволяющий мне пробираться там, где горные козлы могли бы мечтать побывать, облегчал задачу на порядок. Ущелье, в которое забились пауки, было достаточно узким. Пожалуй, именно благодаря этому фактору здесь не произошло грандиозного прорыва. Подождав у входа, чтобы свыкнуться с обстановкой, я шагнул внутрь. Благодаря тому, что пауки были весьма и весьма большими, мне удавалось избегать касаний нитей паутины, однако продвижение замедлилось в разы. Поначалу в узком проходе я больше всего переживал за встречную тварь. А вот когда пробрался внутрь, содрогнулся от совсем другой картины. В достаточно большой полости, что образовалось в процессе какого-то катаклизма, сейчас все кишело тварями. Причем, несмотря на то, что это ожидаемо были пауки, я ошибался в их идентификации. Да, они были огромными, черными, но на этом все сходство с теми тварями, что сторожили Демеллу, заканчивалось. Тонкие длинные лапки, тощие тельца, вытянутое тельце. Они напоминали многократно увеличенных пауков-сенокосцев, но с небольшими изменениями. На рахитных лапках виднелись зазубрины, как у гарпуна. Сами они были острыми и явно могли пробить человека насквозь, причем зазубрины не дали бы жертве и шанса слезть с импровизированного копья. Тельце, в отличие от тех пауков, что я видел раньше, не было сильно бронировано, но взамен тяжести брони оно обладало потрясающей гибкостью. Возможно, для профессионала моего уровня, да даже просто профессионала Роги, паук не являлся бы серьезным противником, так как превентивный удар здесь явно может поставить жирную точку в сражении. Но было одно «но». Или не одно, если посмотреть под другим углом вопроса, ибо тварей этих было не просто много, а нереально много. Они сплелись клубком, постоянно шевелились и пусть не произносили ни звука, однако по пещере разносился постоянный шорох от трясущихся телец, перестук лапок по камню, мерзкие хлюпающие звуки отражаемой паутины. Зрелище было наимерзейшим, и сейчас я искренне жалел, что у меня нет свитка с заклинаниями огня. Как бы было прекрасно использовать здесь дыхание дракона или инфернальный гейзер, замуровав сразу после его использования проход. Было бы прекрасно. Вот только свитков у меня нет, а значит, придется возвращаться и видеть корчащиеся от жара тушки лишь в фантазиях. Я уже собирался уходить, когда заметил одну важную деталь. В самом центре копошащейся кучи находилась большая самка. Она отличалась от остальных не только размерами, но и одним важным нюансом, а именно из ее туловища торчали длинные черные ленты, что, казалось, жили своей жизнью. Они оплетали тела пауков, после чего те словно сходили с ума и кидались на своих товарищей. Временами умирали сошедшие с ума, временами те, на кого они нападали. Но и в том, и в другом случае в труп вгрызались эти ленты, более всего походящие на глистов, и высасывали из тушки в буквальном смысле все. Когда лента отлеплялась, то на пол пещеры осыпался только прах. Казалось бы, вот оно, они сами себя уничтожают, но после этого действа на свет появлялось кратно больше тварей, и это не могло не напрягать. К тому же, несмотря на внешнее сходство с теми тварями из темницы Демеллы, у них было одно очень сильное сходство. А именно, они явно высасывали энергию у Демеллы, питались ей, а значит, скорее всего, творец у них один и тот же. Насмотревшись на происходящую здесь мерзость, я выбрался из закутка. Информации, что я получил, было достаточно для планирования дальнейших действий, а посему следовало идти назад. Скорее всего, до поселения Булроуши я бы добрался быстро, если бы по пути не услышал жалобное «мяу». Звук доносился от одной из пещер, что оказалось по пути моего следования. Я хотел пройти мимо, но звук повторился, а за ним еще и еще один. Это звучало так жалобно, что я не смог удержаться. Завернув вправо, я вошел в извилистый коридор, что провел к небольшому закутку. Там лежала тигрица. 247 уровня, что для местных животных было очень и очень неплохо. Рядом с ней лежали слепые еще тигрята. Они искали сиську, тыкались в шкуру матери, но не могли достать. А та не могла повернуться, так как в ней торчали сразу 7 лапок пауков. Жизнь тигрицы постепенно утекала вместе с той кровью, что сочилась из ран. Еще немного, и она испустит дух. Смотреть на это было больно. Да, это животное, хищник. Несколько подобных ей пытались меня убить, но в этом положении она не вызывала жалости, страха или хотя бы опасения, а потому я сделал единственное, что посчитал правильным. Вышел из инвиза и сказал: «Я не причиню тебе вреда, и если позволишь, помогу твоим котятам». Глаза тигрицы дрогнули, она посмотрела на меня, ноздри надулись, она попыталась встать, но не смогла даже поставить лапу. «Не бойся. Вот смотри, у меня уже есть друг, о котором я забочусь». При этих словах я вызвал Барсика, что изначально принял боевую стойку, но, разглядев всю ситуацию, подошел и ткнул своим носом морду тигрицы. Та замерла, после чего печально вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Вам предложено задание спасения потомства. Найдите тигрятам хозяев, что будут заботиться о них. Награда — благодарность тигрицы. Принять? Да? Нет?» В наградах благодарность, впрочем, я это собрался сделать не ради награды, нет. Во мне говорило то, что во мне было от человека. Пусть какого-то перекрученного судьбой, способного убивать за косой взгляд, однако в такие моменты и показывается твое истинное «я» или как минимум одна из граней оного. Принимаю задание и, подойдя, кладу руку на голову тигрицы. «Все будет хорошо. Я найду тех, кто о них позаботится». Тигрица глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Выдох ее был уже последним. Погладив уже мертвую тигрицу, я шагнул и взял двух тигрят. Помет небольшой, но так даже лучше. Проще будет найти хорошие руки. А отдать придется, так как механика мира позволяет иметь несколько питомцев только различным петоводам, чья сила в помощниках, а не в личной мощи. Ситуация с тигром несколько изменила мои планы, потому я вместо того, чтобы сразу возвращаться к Булроушам, телепортировался в Эльмиру, где сейчас работал маг. Добравшись до его офиса, я постучался и вошел. Мой бухгалтер, как и многие разы до этого, сидел и перебирал кипу бумаг. «Привет, Глеб. Отвлекись, как только сможешь». Оттого последовал кивок, а через минуту я поднял взгляд. «Привет, Мира, что случилось? У тебя же дочка играет?» «Да, ей было дано разрешение, так что она в игре». «Если ты не против, я бы ей подарил питомца. Есть у меня тут один на такой случай. Только она должна будет внимательно за ним ухаживать, не обижать. Я матери его обещал». «Моя малышка не из тех, кто обижает животных. Что за питомец-то?» «Вот, смотри». С этими словами я достал из-за пазухи одного из тигрят и положил на стол перед магом. Он с удивлением оглядел тигренка, причем с каждой секундой его глаза расширялись все больше. Саблезубые тигры — одни из редчайших представителей кошачьих. Настолько редкие, что до недавних пор считалось, что их нет вовсе. Увидеть подобное животное — невероятная удача. Выжить после встречи с ним — настоящее чудо. Приучить его... «Кто ты вообще такой?» Глеб поднял взгляд и продолжил. «Я, если честно, задаюсь тем же вопросом, что озвучен в его описании. Я бы понял, будь тут милый котенок, и ты решил его подарить девочке, но это ведь легендарный пэт. Он на аукционе стоит миллионы золотых!» «Я же сказал, что обещал его матери найти хороших хозяев». «Хозяев? Не хозяина?» «Да у меня таких два!» Мак вскочил со стула и нервно зашагал через всю комнату. «Два! Чертов сумасшедший терминатор! Смерти моей хочешь!» «Да не переживай ты так. Вырастет тигренок, и будет у твоей малютки защитник. Они вырастут ого-го какими!» «Поверь мне, я видел их взрослыми, а за второго не переживай, я придумал для него хозяина». «Боже!» Глеб оперся на стену, а я наклонил голову в сторону. «Ты дочку-то позовешь?» «Я, правда, очень-очень спешу. Завтра важный турнир, а дела на сегодня еще далеко не завершены». «Да-да, конечно». Мак выбежал из кабинета, а спустя 5 минут прибыл с дочкой. Девчушка была запыхавшейся, краснощекой, с вымазанными в песке коленками. Она заметно за это время подросла и сейчас была примерно на полголовы выше себя прежней. «Здравствуйте, дядя Мираж». «Привет, Лиза. У меня для тебя подарок». Присев перед девочкой, я достал ранее спрятанного тигренка и протянул ей. На секунду она замерла, после чего меня буквально оглушил визг счастья девчушки. Она схватила котенка и закружилась по комнате. Глеб поймал ее, а я обратился вновь. «Лиза, за этим тигренком надо хорошо смотреть, кормить, поить, воспитывать. Видишь ли, его мама умерла, и ему нужна забота. Ты справишься? Я ведь обещал его маме, что отдам в самые хорошие руки». «А как ты поговорил с его мамой? Его ведь мама тигр». «Это большая тайна, о которой никому нельзя говорить. Сохраним в секрете, только ты и я». «Да, я никому не скажу». «С животными можно поговорить, если они очень сильно захотят с тобой общаться. Например, если ты будешь хорошим другом тигренку, то он сможет с тобой общаться с помощью жестов, знаков, мимики. Поняла?» «Да, поняла». «Пообещаешь за ним хорошо смотреть и не обижать?» Лиза серьезно посмотрела на меня и закивала. «Да». Она нежно погладила тигренка и повернулась к Глебу. «Пап, купим молочка». «Конечно, доченька». Они начали мило разговаривать, строя планы и выбирая имя новому питомцу. Я же почувствовал себя сейчас чужим и тихонько вышел, а уже спустя секунду растворился в вечернем городе. Минута, и я делаю телепорт в посольство Межгорья, где меня догоняет сообщение от Глеба. «Спасибо». Что-то отвечать ему я не стал, ему и без этого есть чем заняться. Просто сделал телепорт в зону, где абонент не абонент, а оттуда в пещеру зеленых гномов. Следующий кандидат нес свой патруль здесь. Не знаю почему, но чувствовал, что доверить этого малыша можно только ему. Воин, к которому я шел, был магнит. То, что я нашел его за работой, вызвало лишь улыбку. В этом мире есть люди, что отдаются своему делу без остатка. Да, их немного, но это такие звездочки, что ведут за собой, тянут огромные задачи, и они не могут быть незамечены мной. Позвав подчиненного за собой, проследовал в его кабинет. Магнит там поспешил плюхнуться на стул, впрочем, он занял не свое место, а гостевой стул. Лишний плюсик в его копилку. Впрочем, серьезный вид он сохранял недолго, так как только успел сесть, положил руки на колени и затараторил. «Это не я. Даже все, что я, не я». Занимать его место я не стал, сел напротив и подпер подбородок кулаком. «И что же, не ты? Все». «Ну, раз не ты, то премию коньяком выдам кому-нибудь другому. Я тогда пошел, как велит устав, признаюсь. Вот там, где премия коньяком, я. Ссеки повинно склоненную главу». Мы рассмеялись. Так иногда бывает, когда хорошая компания, в которой тебе просто легко. Отсмеявшись и уже в весьма приподнятом настроении, я достал из-за пазухи тигренка. «Держи, это, конечно, не коньяк, хотя и его я тебе как-нибудь вручу сейчас, это даже лучше. Это друг». Магнит взял на руки тигренка и погладил. «Спасибо, я его назову Дружок. Не совсем кошачье имя, но для меня оно значит очень многое и даже куда больше. К тому же, уверен, этот милый котенок вырастет куда больше собаки». Магнит улыбнулся. Было заметно, что он одновременно и рад, но и те воспоминания, что навеяло, были достаточно грустные. Впрочем, как и подобает воину, оправился он быстро. «Еще раз спасибо. Береги его, я обещал матери этого тигренка, что он будет в хороших руках». Магнит кивнул, объяснять ему, в отличие от Лизы, как я поговорил с тигрицей, не пришлось, он все понимал и так. Пожав его руку, я удалился. Вот здесь я был уверен на 100%, этот мужик не предаст и будет заботиться о дружке, как о сыне. Ну а мне было пора доделывать свои дела. Близилась ночь.